Чичикаву. Но мне кажется, что и вам не следовало бы стоять в стороне, пока я буду протестовать здесь на месте. Почему бы вам не похлопотать в Харькове? Надо бороться нам не только за сохранение нашей школы, надо уже сейчас добывать в Харькове путевки на заводы для нашего первого выпуска, для каждого из вас. Вы имеете на это полное право. И мы решили бороться. Постановили, не теряя времени, тотчас после комсомольского собрания, направить делегацию учеников в окружком партии. А меня бюро задумало послать в Харьков, чтобы я обратился в ЦК комсомола. Чего-чего, а уж этого я не мог предполагать. Когда все хлопцы наперебой стали кричать «Манжуру надо послать, Манжуру!», я сидел, слушал и не мог поверить, что называют мою фамилию. Я стал отказываться, но Никита Коломеец уверенно сказал: «Ничего, Василь, ничего. Все это пустяки, что ты ни разу еще не ездил поездом, что заблудишься и все такое прочее несущественное. Язык до Киева доведет, но Харьков чуть-чуть подальше. Нам ли бояться таких расстояний? Кто знает, может, еще в Берлине или Париже доведется побывать. А ты в Харьков, в наш советский город, боишься ехать. Парень ты, в общем, смелый, обстрелянный, и мы не сомневаемся, найдешь ходы и выходы. Словом, айда в дальний путь, защищай наши обзавочные интересы. Умри, а добейся правды. Все». Заседание бюро было объявлено закрытым. Всю дорогу, когда усталые и разгоряченные после заседания мы шли из школы к общежитию по тихим и заснеженным улицам нашего городка, я никак не мог опомниться. Решение о поездке в Харьков обрушилось на меня так внезапно, будто лавина снега, свалившаяся с горы. Радостно и приятно было сознавать доверие друзей. Я в душе поклялся сделать все, чтобы спасти наш фабзавуч. Вагонный попутчик. Никто не пришел провожать меня на вокзал, даже Маримуха. В этот вечер в школе назначили собрание учащихся. Ждали Печерицу. Приглашали его дважды. Он смилостивился и обещал заглянуть. Каждому хотелось послушать, что скажет усатый бюрократ. Добрая половина фабзавочников готовилась выступать, думали дать ему настоящий бой, потребовать отмены приказа. А поезд уходил в 7:15 вечера. Я сам сказал хлопцам, чтобы не провожали меня, а лучше сообща наступали на этого бюрократа. Я простился с Галей и пришел на вокзал за полчаса до отхода поезда. На перрон еще никого не пускали. Ощупывая одной рукой твердый билет в кармане, купленный мне в складчину, а другой сжимая портфель, я шагал по вокзалу и поглядывал на стрелки часов. Во внутреннем кармане моего пиджака двумя английскими булавками были прочно заколоты 43 рубля 60 копеек. В обеденный перерыв выдавали стипендию, и большинство из фабзавочников отчислило на поездку по 1 рублю. Вот откуда набралась такая крупная сумма. В жизни у меня не было столько денег сразу. Документы были сложены в портфель, его мне почти насильно всучил Никита Коломеец. Он нарочно пошел в окружком комсомола и одолжил портфель у заведующего орг-инструкторским отделом Дмитрия Панченко. Я не хотел брать его, опасаясь насмешек, но Никита сказал очень веско: «Пойми, милый, когда портфель — необходимость, ничего страшного в нем нет. Совсем не обязательно, чтобы он был признаком твоего бюрократического перерождения. А где ты будешь без портфеля держать удостоверение, школьную смету, списки учеников? В карманах? И замнешь все? Наконец, куда ты спрячешь полотенце, мыло, зубную щетку? Некуда, правда? А все это чудесно укладывается в портфель. Зашел, скажем, к самому заведующему школьным отделом ЦК. Будешь из карманов вытаскивать мятые бумажки, а с портфелем оно удобнее». Я отбивался от портфеля изо всех сил, потому что прекрасно знал, тех комсомольцев, которые носят портфели, называют бюрократами и чиновниками. А если еще такой владелец портфеля галстук подвяжет себе на шейку, так и знай, окрестят его чиновником, мещанином, перерожденцем, оторвавшимся от масс.